Часть вторая. Глава первая. Ржавчина воспоминаний. Хуже всего то, что большую часть года небо над Капсфортом совершенно прозрачное. Сегодня после заката он нечаянно задел взглядом желтую искру Меркурия, и потом целый вечер в ушах плавал крик меркурианской чайки. Она кричала скрипуче, протяжно, долго: «Я! Я! Я!» И чтобы отвлечься от крика призрака, крика воспоминания, он стал думать о разной чепухе, но это помогало плохо. Напрасно, к примеру, он пытался припомнить, как звали того проклятого попугая на лунной базе Гагарин, которого, скучавший в резерве Джанелла, выучил орать во всю глотку. «Лейтенант Нортон, смирно! Салют!» Он вспомнил лишь, что много раз собирался свернуть голову ни в чем не повинной птице, но так и не собрался. Еще почему-то вспомнилось, как Михайлов стянул в пакгаузе толстого рыжего кота, принес на рейдер за пазухой и спрятал у себя в каюте, решив прокатить до урана. И как сначала все были рады и дали рыжему имя «Форсаж». А потом, уже после разгона до крейсерской скорости, когда эта кошка вдруг родила под ковровым фильтром регенератора пятерых мертвых котят, ее у Михайлова отобрали, стали называть мадам и очень жалели. Мстислав Бакулин обозвал Михайлова живодером и чуть не полез в драку. А дальше? Дальше был Оберон, и никаких воспоминаний тут не требовалось. Об этом можно было только размышлять, но 10 лет утомительных размышлений его убедили, что именно об этом лучше не думать. Окошку-межпланетницу подарили какому-то зоопарку, и зеваки знали о ней больше, чем о погибших на Обероне десантниках. Один из парадоксов современной жизни, но об этом тоже лучше не думать. Скверная штука – спонтанные воспоминания. Стоит мимоходом зацепить глазом желтую точку над горизонтом, и в ушах надолго застревает крик давно уже, вероятно, умершей чайки. «Я! Черт бы побрал этот крик! Когда он впервые услышал меркурианскую чайку, ему и в голову не приходило, что это крепко врежется в память и со временем перевоплотится для него едва ли не в главную особенность Меркурия – звуковой образ планеты. Раньше по поводу представлений о Меркурии никаких сложностей у него не было. Двойник хорошо знакомой Луны, только гораздо больше и жарче. И есть там крупнейший во внеземелье металлургический комбинат. Подлетая к планете, он спал. На борту комфортабельной России он отлично выспался за четверо прошедших суток и на четверо суток вперед. И лишь за полчаса до пересадки в орбитальный лихтер без всякого любопытства взглянул на скучно оголенную под солнцем поверхность, усеянную оспинами цирков, вмятинами кратеров, сморщенную и задубелую, как высохшая кожура граната. На спуске лихтер заложил крутой вираж. На его экранах колесом повернулась грандиозная мозаичная панорама. Белые и золотистые многоугольники, полосы, звезды, дымчато-черные круги и овалы, синие плоскости, ртутно-зеркальные капли купола. А на следующем вираже появились голубовато-сверкающие иглы башен кристаллов, бело-черные шахматные поля, что-то похожее на длинное розовое озеро со стеклянистыми в красных прожилках берегами, вогнутые склоны, облагороженные амфитеатрами мутно-зеленых ступеней террас. И все это пестрое нагромождение обнимала горная дуга, причудливо изрезанная складками. На каждой вершине что-то ослепительно блестело, а дальше за этими блесками уходили, горбатясь к горизонту, угрюмые кряжи, дико изуродованные рубцами полуразрушенных цирковых валов, трещинами разломов и воронками кратеров. Окинув взглядом внезапно распахнувшийся простор, он вдруг испытал ощущение масштабности захваченного людьми нового мира. Ощущение, которое ему уже приходилось испытывать дважды, на подступах к Марсу и при посадке на Ганимед и Титан. Ощущение того, что это, черт побери, планета, а не какая-нибудь там Луна. Разумеется, он сознавал, что один город, пусть даже очень крупный, с 200-тысячным населением, которое дало своему городу трогательно-символическое название «Аркад». Еще не повод для торжеств по случаю освоения всей планеты. но ощущение нового мира не покидало его. Лихтер пронырнул огромный, брызнувший фиолетовым светом шлюзопричальный колодец. Остановился, выпустил на перрон пассажиров. Хорошо, что он догадался выйти последним. Никто не заметил его замешательства. Перронные ярусы космопорта напоминали скорее фойе столичного Гранд-театра, чем вокзальное помещение. И в форме десантника он сам себе казался ужасно нелепым в нарядной толпе. Средневековый пират на фоне сверхсовременного интерьера. Аркад с первых шагов поразил его роскошью, неслыханной и невиданной в условиях внеземелья. И до тех пор, пока он не связался через вокзальный видеодетектор со штабом отряда Mercury Rangers, ему не верилось, что здесь вообще нужны люди его профессии. И потом ему целый день в это не верилось, пока он знакомился с городом. Точнее, не день, а те 5 часов, которые штаб ему выделил на устройство и отдых. В отдыхе он не нуждался и за 4 часа успел, как ему представлялось, многое осмотреть. Здесь было много такого, чего не встретишь в других уголках внеземелья. А главное, много зелени, света, простора, воздуха и воды. Позже он уяснил, что видел только мизерную часть самого крупного города внеземелья. Самого автоматизированного, самого промышленного, самого комфортабельного, самого-самого. В сущности, это был уже и не город. Это был колоссальный плацдарм вторжения земной ноосферы, чуждый ей мир, суровой планеты. Малая Земля, зарывшаяся в грунт Меркурия больше, чем на 0,9, буквально по макушку и неплохо вооруженная против всего, что имело склонность выковыривать ее оттуда. Хотя бы то обстоятельство, что макушку Аркада почти непрерывно лизала плазма солнечной короны, уже говорило само за себя. Конечно, о существовании Аркада, жилищно-промышленного комплекса А-200М, построенного на Меркурии с учетом опыта сибирских мегаполисов, он знал и как-то мог вообразить себе его размеры. Но о существовании такого впечатляющего плацдарма Аркадии имел до смешного смутное представление. И теперь, знакомясь с Аркадией, сожалел, что прежде никогда особо не интересовался меркурианскими делами. Бродил наугад, без всякой системы, и не верил глазам, настолько все было просторным, удобным и очень разнообразным. 3-й уровень города совершенно его покорил. Цветники, уютные скверы, странные разветвленные сооружения в 4-3 этажа, скорее похожие на канделябры, чем на дома. Не менее странные декоративно-архитектурные формы каких-то ажурных построек, назначение которых непросто было угадать. Бесконечные струи фонтанов, бассейны с чистой водой, отражавшие глубокое синее небо и небольшое, незнойное солнце марсианского типа. Это как на вершине горы, с той лишь разницей, что не видно нигде горизонта. И только по кучевым облакам, окружавшим все это, можно было понять, пространство здесь ограничено, небесный простор иллюзорен. На открытых блюдцах домов-канделябров сидели, ходили и разговаривали группки людей, занятых, видимо, чем-то серьезным. Пестро светились экраны видеодетекторов, и он по некоторым признакам определил, что забрел в деловую часть города. Жилищно-бытовой сектор ему понравился меньше. В жидковатых сосновых рощицах довольно плотными рядами стояли как грибы на цилиндрических подставках, потешные сооружения, вид которых наводил почему-то на мысль о гибриде венерианского дисколета и панциря слоновой черепахи. Сперва ему показалось, будто он попал на стоянку местного транспорта. Позже выяснил, что эти забавные штуки – спальни-квартиры для семейных аркадцев. А еще позже он и жена имели такую же спальню-квартиру, когда Сильвия, вопреки настойчивым увещеваниям родни и соседей, бросив все, появилась здесь в качестве работника отдела информации монтажно-строительного комбината. И ее появление для него, огрубелого работяги-десантника, было самой немыслимой роскошью в этом шикарном аркаде. Жена прилетела страшно веселая, возбужденная, а он так долго молча смотрел на нее, остолбенев, что по ее лицу пошли гримасы, и она заплакала. Но тогда, потешаясь видом меркурианских вигвамов, он, конечно, этого еще не знал. Не знал, что вигвамы довольно удобны, что в них, вообще говоря, не живут, а только ночуют, что жизнь аркадцев протекает в городе всюду, на рабочих местах, на спортивных площадках и стадионах, в залах феерий, в клубах экспресс-информации, в лесах и на пляжах обширнейшей зоны отдыха «Новый Эдем», в ресторанах и музыкальных кафе, наконец. Не знал, что в перерывах между делами и сам какое-то время будет жить этой жизнью. Не ведал, какими счастливо-тревожными будут дни ожидания ребенка. Как будет цепенеть жена под озабоченными взглядами медикологов. И как потом ничего нельзя будет сделать, и ребенок умрет, не родившись. А он, когда ему про это сообщат, пойдет куда-то, не сознавая куда. И лишь искусственный рассвет, отраженный в воде, крик пролетевший над головой чайки, резь в глазах и мокрое лицо, и хруст песка на зубах подскажут ему, наконец, где он и что с ним происходит. И он впервые проклянет внеземелье, проклянет молча, но так, что было слышно на всех планетах и лунах, где он побывал. Да, в те часы, разглядывая диковинный город, он ничего еще об этом не знал и спокойно прошел мимо зеленой площадки, на которой галдела шустрая малышня.